местным московским комитетом социалистов-революционеров, группа Гоца, Вноровского и других, но было отменено по требованию Савенкова. Никаких следов, ведущих к группе Савенкова-Каляева, московское охранное отделение в действительности не имело. Во всяком случае, Лопухину поездка в Москву не помогла. Во время одного из ближайших докладов министра внутренних дел царь выразил свое неудовольствие работой департамента полиции, и Лопухину осталось только покинуть свой пост. В начале марта он вышел в отставку. И, быть может, наиболее обидным для него было то обстоятельство, что на смену ему шел его злейший враг Петр Иванович Рачковский. Начало полицейской карьеры последнего, говоря высоким стилем, теряется во мраке истории. Не обладая никаким образованием, он еще с конца 60-х годов начал службу в качестве мелкого чиновника различных губернаторских канцелярий в Киеве, Одессе, Варшаве и так далее. Есть указания, что он и тогда уже промышлял по мелочам в области полицейского сыска. Официально на этот путь он вступил в 1879 году, когда стал секретным агентом знаменитого в те времена третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии. Вскоре он был разоблачен революционерами и открыто перешел на полицейскую службу. Явившись одним из пионеров насаждения в России системы провокации. Быстро выдвинувшийся, он с 1884 года занимал пост руководителя русской полиции за границей. На нем он развил весьма энергичную деятельность, заводя целый ряд своих агентов среди эмиграции. Простой сыск его не удовлетворял. Он стремился оказывать влияние и на общую политику. По своему положению, он смог завести близкие связи с руководителями французской полиции, а через них с рядом виднейших представителей прессы и политических деятелей Франции, стремившихся тогда к заключению союза с Россией. Путем игры на бирже он создал себе солидное состояние, которое дало ему возможность вести широкий образ жизни. Это, конечно, содействовало укреплению его связей. Он был хорошо знаком с Флорансом, Констаном, Делькассе, даже с самим президентом Лубе. С Делькассе он снимался на одной карточке. Одновременно он завел личные связи и со многими крупными мира сего в России. Им он помогал в игре на парижской бирже, от них узнавал полезные новости, их использовал для влияния на политику. Особенно сблизился он с генералом Гессе, дворцовым комендантом, человеком весьма близким к царю, и через него втянулся в самую гущу придворных интриг. В деле подготовки Франко-Русского союза Рачковский, несомненно, сыграл заметную роль. Он процветал, но жизненный путь его был далек от безупречности. Его финансовые операции часто переходили грань уголовно наказуемого. В деле полицейского сыска он с самого начала усвоил новейшую французскую систему провокации, которая не останавливалась перед бросанием бомб и подкладыванием адских машин,